Одна из певчих Калитниковского храма рассказывает, она была очень талантливым регентом, службу знала на память, тон давала так, как никто другой не мог. Были ведь регенты, певцы из Большого театра, но никто не мог так давать тон и руководить хором. Они службу знали, но старались поскорее закончить, а матушка все делала с молитвой, собрано, спокойно. Матушка очень переживала, когда слышала фальшивое или неблагоговейное пение. «Прихожу в церковь, — вспоминает она, — поют на клиросе, а я им говорю, неправильно поете, слушайте меня». И вот какая я была дерзкая. Иду мимо храма, а там фальшиво поют. И так вяло захожу, поднимаюсь на клирос и говорю, тихо, сейчас будем петь. И со всей душой начинаю петь, а потом ухожу. Вот какая я окаянная и дерзкая. А когда в монастыре сестры станут визжать на клиросе, я матушке игуменье говорю, матушка, ну что же это, ну разве так поют тя-тя-тя? Ну к чему все это? Можно ведь по-другому, а то прямо как куры. А был еще в монастыре такой случай. У одной монахини певчей сомкнулись уста, и она 40 дней ничего не могла есть. Ей с трудом вливали в рот святую воду. Однажды матушку, которая часто приходила к больной в келью и молилась, спросили, а почему такое случилось? Господь ей надел замок на уста, возгордилась своим голосом. Голос ей Господь дал, и дар этот в любой момент может отобрать. По благословению своего старца Кукши, матушка дала внутренний обет 10 лет петь и регентовать бесплатно. Чтобы заработать на жизнь, она на ночь ходила читать псалтирь по усопшим. Ей давали за это деньги и продукты. Этим она и жила. Певчие говорили ей, «Эх ты, дура-монахиня, поешь, читаешь и денег не берешь. У тебя же дети». Мы поем, и сколько денег зарабатываем, а ты дура. Сказав это, одна из певчих как-то даже ударила матушку по лицу. Осталась она одна в храме, поплакала, помолилась Божией Матери, Царица Небесная, меня обижают. И в это время ей было видение. Стоят певчие на клиросе, сходит Божия Матерь в славе своей и спрашивает, кто здесь поет бесплатно, и каждому из тех, кто поет бесплатно, положила золотую монету в белый кармашек на левом плече. Матушка спросила, а мне? Божия Матерь ответила, и тебе, и все, кто поет Господу бесплатно, получат по золотому. После чего опустила матушке в кармашек монету. Когда она рассказывала этот случай, ее спросили, «А почему кармашек на левом плече?» «А потому что лукавый находится с левой стороны, и это золото мешает ему смущать человека. Когда человек умрет, душа пойдет расплачиваться этим золотом». Матушка не раз повторяла своим духовным детям, «Все, кто поет в храме бесплатно, имеют от Царицы Небесной золотник». Более всего воспоминаний сохранилось о том, как матушка регентовала в храме во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Калитниковском кладбище. Матушка регентовала в монашеском облачении, вспоминает прихожанка храма. Помню, у нее такие широкие рукава были. Вот она поднимет руки, будто птица, и хор так грянет. На меня очень сильное впечатление производило их пение. Хор исполнял сложные произведения. Чесноков, Бортнянский, Гречанинов. Она работала каждый день, практически без выходных. Такой удивительной энергии человек, не знаю, есть ли сейчас такие среди молодых, а она работала за всех регентов каждый день, утро, вечер, утро, вечер. Сколько можно так выдержать? Мало кто сможет. Приходят регенты, 3-4 службы в неделю, и говорят: «Нет, мы больше не можем, панихиду мы не будем служить». А матушка начинала с панихиды, и всем, кто приходил к ней в хор, говорила: «Любите панихиду, учите ее в первую очередь». Она привлекала в хор всех, умеющих и неумеющих, все пели. Причем открывались такие хорошие голоса, мы удивлялись ее терпению. И матушка никогда не жаловалась, не говорила никому, что ей тяжело. Господь поставил ее здесь, и она принимала и несла все как послушание от Господа. Она буквально держала весь храм, и так много лет. Наш диакон говорил: «Лучше матушки никто службы не знал, даже священники». Но потом матушка стала слабеть. Постоянная нагрузка на голос и легкие сказывались. У нее открывался сильный кашель. Приносили ей разные лекарства и народные средства, чтобы помочь от кашля. И вот помню, как однажды староста сказал ей: «Ты завтра выходи». На что она впервые ответила: «Я уже не могу». И тогда ей объявили, что увольняют из храма. Хотя причина увольнения была совсем другая. Она обличала старосту за какие-то дела. Однажды матушка сделала замечание и священнику, знавшему о делах старосты. Ему это не понравилось, и он постоянно искал повода, чтобы придраться. Этот священник и выгнал ее из храма, но не сразу. Она была нужна, поскольку пела и регентовала безотказно. А повод скоро нашелся. Кто-то из прихожан подарил ей старинную икону в серебряном окладе. Настоятель храма увидел икону и потребовал, чтобы матушка отдала икону ему. «Но ведь ее подарили мне лично», — возразила она. Тогда настоятель просто взял икону и сказал, что матушка может больше не приходить на клирос, с завтрашнего дня она уволена. Матушка особо отметила день изгнания ее из храма, записав на листке псалтири: 1982 год, 26 июля, уволена. Очень опечалена за храм, даже скорблю. После этого матушка ушла петь на клиросе в храм святых апостолов Петра и Павла, что на Солдатской улице. Однажды решила она сходить помолиться в любимый Елоховский собор. «Стою, молюсь», — вспоминала матушка, — «а во время службы есть такой момент, когда поют верую, а священник воздух над агнцем и чашей поднимает и опускает. И вдруг вижу, что вылетает голубь из чаши. Я думаю, куда же это он полетит? А он подлетел ко мне. Я открыла рот, и он влетел ко мне. Я решила, что, наверное, ангел меня должен забрать, ведь мне уже много годков. Пришла домой, слышу, подъехала машина к подъезду, входит в дом священник и говорит: «Матушка, вернись, пожалуйста, в храм на регентство». Вот почему Господь мне показал, чтобы я славила его. Так матушку снова пригласили в Калитники. В письмах к духовной дочери она пишет: «Я опять пошла служить в свой храм, опять на свое место регентом. У меня хор 25 человек, работаю или служу через день, но далеко ездить, здоровье очень слабое, кашель забил». Через 2 года матушка так описывает свое служение в храме: «Отпуска мне нет и не дают. У нас в будние дни очень мало народа бывает, человек 40, не больше, а в праздник руки не просунешь. Храм у нас очень большой, я еще руковожу хором, и апостол читаю, и шестопсалмия читаю. У нас служится сперва утренняя, потом литургия, потом молебен, потом панихида, потом отпевание. И я настолько устаю, до 3 часов служба, а замены нет». О служении матушки в Калитниковском храме вспоминает его прихожанка: «Ходила в наш храм маленькая женщина, немного косолапая. Это прозорливица сказала священнику, который собирался с семьей на юг: „Батюшка, не езди, темно, не езди“. Они не послушались и отправились на 2 автомобилях. Сын за рулем, священник впереди, а жена и дочь сзади. Врезалась в них машина, жену и дочь насмерть, а самого батюшку с тяжелой травмой положили в больницу. Сын остался цел, но, конечно, моральная травма. Пришли они в Калитники. Батюшка сильно хромал. Матушка Аполлинария их опекала и утешала. Служил в храме молодой священник. Было у него 2 детей. Он просил матушку Аполлинарию пригласить ее племянницу, врача, чтобы провериться. Жаловался на сердце. И вот эта прозорливая женщина сказала ему: «Пасху послужишь, больше не придешь». «Что ты такая злая?» — спросил батюшка. «Как это я больше не приду?» Отслужил он Пасху. Пошла 2-я седмица. И вот в канун Радоницы, вечером после службы, этот священник умер, не дойдя до дома. Матушке Аполлинарии эта женщина сказала: «Тебе бы уйти отсюда». «Ну, мне не надо так говорить», — ответила матушка. «Нет, тебе бы уйти отсюда». Она таким образом предупреждала матушку, что не все в храме благополучно, и что ожидают ее скорби, и ей нежелательно здесь оставаться. Бывала постоянно в храме женщина, которая ненавидела матушку Аполлинарию. В один из дней, когда матушка регентовала во время панихиды, эта женщина встала позади хора, а затем вышла из храма. Матушка приблизилась к тому месту, где только что стояла эта женщина, и вдруг сказала: «Ой, девчонки! Мне в ногу игла вошла, да так больно!» «Да как же игла может войти, когда ты в сапогах?» «Снимите мне сапог!» Сняли. Действительно, на ступне кровавое пятно. Матушка сказала: «Это не просто так. Надо Царице Небесной молиться». И прямо с разутой ногой упала на колени перед Смоленской иконой Божией Матери, начала молиться и попросила всех певчих присоединиться к ней, повторяя: «Господи, прости меня грешную! Господи, прости и ее!» Затем стала читать на память молитвы. Когда поднялась с колен, кровавого пятна на ноге уже не было. Матушка тогда сказала певчим: «Надо за врагов молиться». а мы и за себя не умеем. Это был ее жизненный принцип. Никогда она не злилась, не мстила. За врагов своих молилась усердно и повторяла своим близким: «Если кто тебя обидит, молись на коленях, молись за них, 40 поклонов земных положи за врагов, за ненавидящих и обидящих вас».